Вторая попытка. Поезд, которого ожидали Николай Иванович и Глафира Семеновна, чтобы ехать в Берлин, должен был прийти в Кёнигсберг в час ночи. Лишь только часовая стрелка на часах в буфете показала половину первого, как уже супруги встрепенулись и стали собираться выходить на платформу. «Скорей, Глаша, скорей, а то как бы не опоздать. Черт их знает, какие у них тут порядки. Может быть, и раньше поезд придет, а уже на платформе будем стоять, так не опоздаем», — торопил Николай Иванович жену. «Как подойдет поезд, так и вскочим. Ну, живо». «Пойдем, пойдем», — отвечала жена, выходя из-за стола. «Да вот еще что. Захвати ты с собой несколько бутербродов в запас в вагон. Благо их здесь без телеграмм дают. А то, может быть, на других станциях и бутербродов без телеграмм не дадут, так что завтра утром ни позавтракать, ни пообедать будет нечем». И то дело, и то дело. Захвачен был целый пакет бутербродов, и супруги вышли на платформу. На платформе никого еще из публики не было. Бродила железнодорожная прислуга и покуривала сигары и трубки. «Надо поспрашивать их, а то как бы не ошибиться», — сказала Глафира Семеновна и, обратясь к сторожу, спросила: «Ин Берлин, вифиль ур?» «Noch eine halbe Stunde», — отвечал тот. «Что?» — он говорит, — задал вопрос Николай Иванович. «Да бог его знает что, что-то непонятное». «Так ты переспроси». «Ин Берлин? Эйн ур?» «Я-я, мадам. Eins». «В час, верно». Таким же манером был спрошен второй сторож. Третий, четвертый и пятый. Ответы были одинаковые. Каждому сторожу Николай Иванович совал в руку по 10-пфениговой монете, говоря «Немензи» и «Тринкензи». Сторожа благодарили словом «данки» и удивленно смотрели на щедрых русских. «Теперь уж верно. Все в один голос говорят, что в час», — проговорил Николай Иванович, тяжело вздохнув. Ровно в час к платформе подошел поезд и выпустил пассажиров. Супруги ринулись к вагонам и вскочили в первое попавшееся купе. Там уже сидели два немца, один тощий, другой толстый. «Хер битте», — обратился к ним Николай Иванович, — «вас из ДАС, Берлин?» «О, я! Man kann auch nach Berlin fahren», — дал ответ толстяк. «Берлин? Слава тебе, Господи!» Заглянул в вагон кондуктор и спросил билеты. Посмотрев на билеты супругов, он сказал: «In der Schau müssen Sie umsteigen». «Глаша, что он сказал?» «Пес и узнает что», — отвечала жена и задала вопрос кондуктору. «Берлин?» «Ja, ja. Aber in der Schau werden Sie umsteigen», — повторил кондуктор. «Этот поезд от Дершау пойдет на Данцик, а в Дершау вы сядете в другой поезд, который пойдет на Берлин», — прибавил он также по-немецки. Но супруги из всего этого поняли только слово «Берлин». «Не ошиблись! Берлин!» — кивнул жене Николай Иванович. Свисток, отклики на паровозе, и поезд помчался. Любопытно было бы знать, в котором часу мы будем завтра в Берлине, — говорила Глафира Семеновна мужу. — А ты понатужься, да и спроси вот у этого толстенького немца. У него лицо основательное. Глафира Семеновна сообразила, беззвучно пошевелила несколько раз губами и спросила: — Берлин вифиль ур? — Ganz genau, мадам. Kann ich nicht sagen. Am Morgen werden Sie in Berlin sein. Что он, Глаша, говорит? Глафира Семеновна, понявшая только слово «морген» и переведшая его по-русски словом «завтра», отвечала: «Говорит, что завтра. А про час ничего не сказал. Что завтра-то, так мы и сами знаем. Так ты переспроси. Или постой, я переспрошу. Берлин вифиль ур? Немец развел руками. Вифиль ур? Das weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass am Morgen früh. Ту пропасть, опять завтра. На следующей станции тот же вопрос был предложен кондуктору. Кондуктор отвечал по-немецки. «Я езжу до Данцига. Это другая ветка. Про Берлин не могу сказать». И опять прибавил слово «морген», то есть «утром». Но супруги опять-таки перевели это слово словом «завтра». Снова завтра. А когда завтра? Днем, вечером или ночью. Вот народ-то! Кондуктор едет при поезде, а не знает, в котором часу на место приедет. Лаш, спроси ты его, по крайней мере, ночью или днем. Как я спрошу, ежели я не умею? Неужто ты не знаешь, как по-немецки ночь и день? Ведь эти слова комнатные. Ночь — нахт, день — так? Так вот и сади. Или я сам. Кондуктор, Берлин — «Нахт» или «так»? «Am morgen früh, mein Herr». Фу ты, чтоб тебе провалиться, немецкая анафема! Николай Иванович обозлился и продолжал ругаться. «Коля», — остановила его жена. «Что такое, Коля? Дай отругаться-то, дай душу отвести». И опять помчался поезд, останавливаясь на минуту и на две на станциях. В вагон заглядывали кондукторы, простригали, отрывали клочки и билеты из книжки прямого сообщения и всякий раз предупреждали, что в Дершау придется пересесть в другой поезд, твердя «In Dershau müssen Sie umsteigen». Супруги затвердили уже слова «Дершау» и «Умштайген», но все-таки не могли понять, что они обозначают. «Черт его знает, что он такое говорит! Дырша! Да Умштайген!» — разводил всякий раз руками Николай Иванович и с досады плевал. «Не горячись, не горячись! Ведь уже все в один голос говорят, что едем мы в берлинском вагоне и в Берлин. Стало быть, горячиться тут нечего. Пускай их, что хотят, говорят. Только бы благополучно доехать!» — останавливала его Глафира Семеновна, стараясь успокоить. Супруг, наконец, успокоился и начал дремать.